Шоколадница и другие. Желеобразная гремучая смесь в длинных трубках-патронах – это и был донрид-желатин, применявшийся, как видно, для горнопроходческих работ. Куча таких патронов лежала у самой двери в цинковой коробке с красной наклейкой. «Внимание! Взрывчатка!» и еще какой-то надписью. Другие торчали в каменных стенах каземата. Десятка-два шпуров было насверлено вокруг, а система детонаторов, связанная с дверью, не сулила ничего хорошего ни тем, кто попытался бы войти сюда, ни, разумеется, ящиком, сваленным посреди каземата на цементном полу. Здесь, в этих наспех сколоченных плоских сосновых гробах, и была похоронена знаменитая дрезденская коллекция пастелей. Казалось, весь галантный XVIII век оживает в портретах, будто сотканных из нежнейшей цветочной пыльцы. Неуловимые переливы розовых, голубых, лиловых и золотистых тонов, блеск муара и атласа, прозрачная пена кружев, сизость гладко выбритых щек, фарфоровая белизна холеных женских лиц, живое сияние глаз. Трудно было бы придумать более разительный контраст между всем этим и давящей мертвой угрюмостью каменного мешка, начиненного взрывчаткой. Однако же все было именно так. Донрид, желатин и пастель. Еще в XVI веке итальянец Джан Паоло Ломаццо в своем трактате о живописи описывает этот способ, называвшийся пастель, от итальянского слова «паста», что означает «тесто». Разноцветные порошки замешивались во множестве сочетаний с тонко стертым мелом на водном растворе траганта, прозрачной южной смолы. Круглые палочки, сформированные из этого теста и просушенные, оставляли на шероховатой поверхности бумаги следы, отличавшиеся необычайной сочностью и чистотой цвета. Леонардо да Винчи пользовался такого рода мелками, делая наброски голов для «Тайной вечери». Он не мог не оценить ту особенную постепенность переходов, какую давали они при растушевке. С их помощью легче было передавать скольжение света, мягко обтекающего форму. То самое воздушное «сьоро фумато», которым славился великий мастер. Примечание. «Сфумато» – мягкие, стушеванные переходы от света к тени в живописи. Но в те времена, когда художники прежде всего заботились о монументальной прочности своих творений, пастель не могла найти широкого применения. Она годилась разве лишь для вспомогательных набросков. И только XVIII век, последний век аристократии, время пышного увядания, век кринолинов, церемонных минуэтов, пудренных париков, призвал к полной жизни пастель. Что нужды было заботиться о долговечности, после нас хоть потоп? И все же нежнейшая, как пыльца на крыльях бабочки, чувствительная к малейшему дуновению, пастель, вопреки всему, живет. Меняется темнее масляная живопись. С годами мелкие трещинки, кракелюры все гуще покрывают поверхность старых картин. Желтее, теряя прозрачность лак, понемногу тускнеют, утрачивая силу самые прочные краски. И сотни ученых во всем мире ищут средства, чтобы приостановить, как можно дальше отодвинуть неизбежное. А пастель неизменно сияет свежестью и чистотой. И кажется, будто вчера только закончены эти вечно юные картины. Их краски лежат тонкой пыльцой на шероховатой поверхности бумаги или пергамента, под надежной защитой стекла, не связанной ни маслом, ни темнеющим лаком. Только яркий свет солнца грозит им выцветанием. В иные часы служители музеев заботливо сдвигают перед ними плотные занавески. Да еще опасные сотрясения, сырость, резкие перемены температуры. Но эти опасности не занимали, как видно, тех, кто заколачивал дрезденскую коллекцию пастели в гробы. Здесь, в холодном сыром каземате Кёнигштейна, лежали работы одного из лучших пастелистов Германии, Антона Рафаэля Менкса, родившегося в маленьком чешском городке Усти над Эльбой, работавшего в Дрездене и Мадриде, где он, увидев живопись Веласкеса, воскликнул: «Все остальные картины — раскрашенное полотно, один только Веласкес — правда жизни». Это была не просто дань восхищения, это было откровение, которому Менкс, бывший еще и теоретиком искусства, хотел и старался следовать в своих верных жизни, но суховатых портретах. Здесь же лежали и две работы другого проницательного портретиста, работавшего пастелью, француза Мариса Кантена де Латур. Серебристо-голубой портрет кроткой и скучно добродетельной принцессы Марии Жозефы в кружевном чепчике с тетрадкой нот в руках и энергичный, на редкость живой портрет политического авантюриста и покорителя сердец графа Морица Саксонского, немецкого вельможи и ландскнехта, продавшего свою шпагу Франции. Были здесь и дымчато-воздушные пастели, принадлежавшие одной из первых женщин-художниц, венецианке Розальбе Карьера. Именно ей техника пастели обязана своей быстро разнесшейся по Европе славой. Были здесь, наконец, и работы знаменитого швейцарца Жана Этьена Леотара, доведшего живопись пастелью до высшего совершенства. Долгая жизнь этого человека могла бы составить сюжет увлекательного романа. Вот далеко не полный перечень городов, где он жил и работал. Женева, Париж, Рим, Венеция, Яссы, Будапешт, Вена, Дармштадт, Лондон, Амстердам, Лион, снова Париж. Он писал портреты знатнейших и богатейших людей своего времени. Сам не раз богател и нищал, не теряя при этом обычной жизнерадостности –